«Пойдемте быстрее», — попросила девушка. Я было собрался идти дальше, как раздался неприятный, словно зубовный скрежет, как будто кто-то корежил, раздвигая прутья этой самой ограды. Я снова повернулся в сторону звука, посветил фонариком, выискивая причину. За прутьями ограды на территории кладбища густился клубок серебристого тумана. Он упирался в металл забора, будто пытаясь вырваться за пределы кладбища и просочиться к нам. В свете фонарика сгусток приобрел какой-то синеватый оттенок с чернотой внутри, оттолкнулся от ограды, потом снова ударился в нее. Я завороженно смотрел на него и не мог оторвать взгляд. На душе почему-то вдруг стало тоскливо, муторно и страшно. Мир вокруг стал невзрачным и серым. Возникло непреодолимое желание просунуть руку между прутьев, потрогать этот сгусток, коснуться его, как будто это было спасением от этих нахлынувших чувств. Я уже сделал шаг, даже поднял руку, как вдруг девчонка ухватился меня за одежду сзади. «Ну, пойдем же, ну, пожалуйста». Я вздрогнул. Желание протянуть руку за ограду и коснуться туманной сущности сразу напрочь исчезло. И тут же куда-то улетучились и тоска, и страх, а на душе стало ощутимо легче. И сразу вспомнилась поговорка про упавший с сердца камень. Состояние было точно сродни этому. Я несколько глубоко вздохнул. Потом повернулся к Ане, спросил. «Видела, что?» Не поняла она. «Ну, там, за оградой», уточнил я. «Туман. Ничего я не видела», буркнула она. «Пойдем отсюда». Я замерзла. Мы зашагали дальше по тропинке в сторону деревни. Кладбище осталось позади, а мы вышли на единственную деревенскую улицу прямо ко двору лесника. Воздух вокруг ощутимо потеплел. Слева прямо над калиткой забора на столбе ярко светил фонарь. Из-за забора лениво гавкнула невидимая псина. Я почувствовал, как вздрогнула Аня. А вот когда она успела меня взять под руку, я так и не понял. «Здесь я живу», сообщила она, когда мы остановились возле одного домика, у Комаровых, бабы Зины и деда Коли. «А ты к кому приехал?» «К Старыгиным», я махнул в сторону. «Дом рядом, где Леха Длинный живет. А как тебя зовут?» Продолжала допытываться Анька. «Ты ведь так и не сказал, откуда приехал?» Она и не думала идти домой. Я опустился на скамейку, вкопанную рядом с калиткой. В деревне почти у каждого дома рядом с калиткой или воротами стала лавочка. Девчонка тоже присела рядом, но чуть в отдалении, выдерживая пионерскую дистанцию, положила руки себе на колени, как примерная ученица. «Антон, можно тихо, кратенько», пометуя мысли Чехова насчет краткости, представился я. «Живу в Переяславле, перешел в 10 класс в 26 краткой школе. Знаешь где?» «Ня», Анька пожала плечами. «Я в 9 краткая перешла, 11 я школа. Это в центре. Ты надолго приехал?» Я пожал плечами. «Месяц, наверное. Там видно будет». Мне стало скучновато. Разговор не клеился. Девчонка, видимо, хотела найти себе друга-воздыхателя-ухажера, нужно и подчеркнуть, на период пребывания у бабушки с дедушкой. Первый вариант с местным, который рыжий, не прокатил. И я поймал себя на мысли, что еще бы месяца три назад я бы заинтересовался знакомством с такой симпатичной девчонкой. Тем более, что она сама, что называется, клеится. А сейчас, я, сам не знаю, почему, воспринял возможное знакомство, даже пусть в перспективе с близкими отношениями, с ней практически равнодушно. «Ладно, я встал. Спокойной ночи. Уже уходишь?» Кажется, мой демарш ее, видимо, сильно разочаровал. «А что, есть другие предложения, чем заняться?» Я развернулся к ней и съерничал. «Давай тогда целоваться, вот еще». Аня резко вскочила и шагнула к калитке. «Много о себе воображаешь». Я засмеялся, довольный и удачной шуткой, и тем, что достаточно легко отделался от малолетней кокетки. Через минуту я уже был дома. Калитка, естественно, оказалась не заперта. Тихо поднялся по высокому крыльцу, благо изба стояла на полуметровом краснокирпичном фундаменте. Прошел в терраску, разделся и упал в кровать, глубоко проваливаясь в мягкую пуховую перину. И сразу же наступила темнота. Пробуждение было тяжким. Меня кто-то душил, не давая вдохнуть, сжимая грудь, одновременно затыкая рот и нос. Я попытался вскочить, сел в кровати, получилось не сразу. Перина мягкая, чистый пух, будь она неладна, вроде как поднимаешься, а сам проваливаешься, стряхнув при этом со своей груди давишнего кота. Кот упал на пол, вскочил на ноги, превращаясь на глазах в небольшого человечка, росточком едва мне до колена. Человечек, весь такой мохнатый волосатенький, в смешной черной жилетке, смешной шляпке с короткими полями и конусовидным колпаком, заверещал, попытался опять запрыгнуть на меня, пнул обеими ручонками в грудь. Только я уже более-менее проснулся и в ответ от души в ответку приложил его кулаком, попав ему в грудину. От моего удара человечек отлетел к стене, ударился спиной, рухнул на пол и, поскуливая, как щенок, стремительно скрылся в щели между шкафом и стеной. Я вскочил, подбежал, заглянул за шкаф. Никого, совсем никого. Но рука-то, сбитые костяшки кулака, реально болели, подтверждая, что это мне совсем не показалось. Я оделся, посмотрел на часы, 5:30 утра, отдернул занавеску, на улице уже светало, сон пропал совершенно, обулся, вышел в сени и нос к носу столкнулся с дедом Пашей. «Доброе утро, Антон». «Доброе утро, деда. Я-то на работу, а ты почему так рано вскочил?» Дед был уже одет в старенький серый пиджак с видавшими виды брюки, заправленные в кирзовые сапоги, пахнущие дегтем, самое то для работы на комбайне. «Да на рыбалку хотел сходить», сходу соврал я. «Сейчас червей копану и пойду». «А», с пониманием кивнул дед. «Ну-ну, иди, только аккуратнее там». Замечание по поводу осторожности было совсем не пустым звуком. Лет 5 назад на нашей речушке, с виду совсем не широкой и вроде как не глубокой, во время купания маман попала в омут, и сразу течением ее затянуло под корягу. Хорошо, рядом купались местные мужики, вытащили, спасли, откачали. С тех пор маман на эту речку ни ногой ни под каким предлогом, а я всегда только вместе со взрослыми и никогда один. Только вот сегодня с утра компаньонов как-то не нашлось. Я мысленно хихикнул. Дед вышел во двор, направился к калитке. Я помнил по прошлому году, что в 6 утра за колхозниками приходила машина из соседнего села, где размещались правления колхоза, мастерские, гаражи и фермы. Деревня оживала, как оглашенные, начали орать петухи, словно соревнуясь между собой в выведении своих утренних петушиных рулат. С подворья выгоняли на выпас скотину, коров и овец. На самостоятельный выгул выпускали свиней и птицу, гусей, уток, индюшек. Куры тусовались, в основном, недалеко от дворов. Пронзительно засигналила гудком, как всегда по утрам, грузовая машина, бортовой ГАЗ-51 у магазина, созывая на посадку пассажиров-работяг-колхозников. Кто не успевал, тот потом топал пешком 6 километров по грунтовке через поле. Дорога по весне и осени, кстати говоря, постоянно запахивалась, причем больше из-за нерадивости местных трактористов, которым было лень поднимать-опускать плуги, и постоянно протаптывалась и наезжалась заново. Я взял из сарая лопату, поднакопал в ржавую консервную банку червей из навозной кучи в огороде, достал из рюкзака снаряженную леску с расчетом сломать удилище из орешника по дороге на речку. Собственно, так и получилось. Можно было бы, конечно, поискать и бамбуковые удочки в сарае. Где-то они там точно лежали. В прошлом году я сам их привез из города, оснастил и потом с ними ходил на реку и на торфяные озера, что возле леса, ловить черных толстеньких карасей. А когда было лень далеко идти, шел на озера за огороды. На одном из таких вчера вечером отдыхала веселая компания. Тратить время на поиски бамбуковых удилищ не хотелось. Не прозевать бы утреннюю зорьку, когда самый клев. Речка у нас за деревней коварная. Где-то широкая, где-то узкая, где-то омуты, а где-то и брод. И течение у нее тоже разностороннее. Где брод, там вроде тихое и плавное. А где омут, там вдруг резкое, словно какая-нибудь горная стремнина. Я выбрал место по суше, сел на бережок возле кустов, где заросли осоки окружали небольшой затончик. Напротив у другого берега был тот самый омут, где чуть не утонула маман. Река здесь была широкой, 50-80 метров. Для деревенской речушки это было многовато. Приладил леску на свежесорванную по дороге лещину, наживил крючок, забросил. Поклевка, подсечка, есть. Вытянул на берег небольшого, с ладошки, ерша. Будет коту радость. И вспомнил утреннего то ли кота, то ли еще какую-то несуразицу непонятную. Сейчас на солнышке утреннее происшествие стало казаться неправдоподобным. Да и вообще, мало ли что там с просонья могло померещиться. За час рыбалки я натаскал с десяток колючих ершей, пяток пескарей и пару хороших толстеньких карасиков. Всю добычу складывал в большой полиэтиленовый пакет-сумку, куда заранее налил воды, чтобы рыба раньше времени не заснула. А потом, через час как отрезала, ни одной поклевки. Я перекидывал снасть с одного места на другое, в заводь, на середину реки. Походил по берегу туда-сюда. Бесполезно, пришлось собираться домой. Только приготовился смотать удочку, снять с удилища леску, как заметил небольшой островок то ли травы, то ли водорослей, застывший посреди реки напротив меня. Посредине островка возвышался небольшой холмик, в середине торчала коряга. А ведь минут пять назад его точно здесь не было. Я туда удочку бросал, запомнил бы. Там течение поплавок сразу относило вниз, и я от этой идеи отказался. На миг мне показалось, что из-под холмика мокрых бурых водорослей сверкнули два злых оранжевых глаза. Я моргнул, мотнул головой. Нет, точно показалось. Кучка водорослей с корягой посередине реки. Ничего особенного. Уходя домой, оглянулся и замер. Островок уверенно плыл против течения. Потихоньку, почти незаметно, но плыл. Не знаю, что меня сподвигло на это действо, но я на чистом подспудном мгновенно возникшем желании подхватил обломок кирпича и швырнул, стараясь попасть по островку. Почти попал. Кирпич ухнул в воду перед самым островком, и островок тут же стремительно погрузился, почти не оставив следов, ни пузырьков, ни кругов. Хотя какие круги на стремнине, может, рыба какая? Сом подвсплыл подышать, я бросил взгляд вокруг. Никого. Я направился домой. Глава 12. Баня на задах. Старая банька в огороде с виду была совершенно неказистой, выглядела как покосившаяся от времени избушка, сложенная вроде как с полвека назад из почерневших, а порой даже подгнивших от времени бревен, которая того и глядишь рассыплется, раскатится по бревнышкам, и выделялась только свежевыкрашенной красной железной крышей. Посреди крыши возвышалась высокая современная керамическая, а не кирпичная, как у всех в деревне, печная труба. Внешний вид у баньки был обманчив. Внутри и прихожая, и предбанник, и тем более сама парилка от потолка до стен желтели свежей светлой липовой доской. Пол в бане застилали темные некрашенные, но тщательно выскобленные, дубовые доски. В углу предбанника под потолком у окна висели с десяток дубовых и березовых веников, наполняя помещение душистым лесным ароматом. Отдельно красовались четыре так называемых специальных веника, дубовых с добавлением веток можжевельника, на любителя. Посередине предбанника стояли самодельные столы и лавки, сколоченные из гладких, отшлифованных до блеска досок. На лавках друг напротив друга уселись два человечка. Один, лохматый, с темной густой бородой, в шароварах, кожаной черной жилетке, одетой на расшитую, посеревшую от времени косоворотку. Второй, в сером балахоне и колпаке на голове, скрученного из банного веника. Причем, если у первого черная борода выглядела ухоженной, тщательно расчесана волосок к волоску, то у второго она имела какой-то невыразительный пегий цвет и торчала клочьями. Первый был в аккуратных светлых лопаточках, второй, босс. «Ой, дурачина ты, Тришка!» — протянул второй, потирая босые ноги друг об друга и вздыхая. «Как же ты так опростоволосился-то, а? Чё это я опростоволосился, дядечка Жихарь?» — угрюмо поинтересовался первый. «Ну, как что?» — банник Жихарь усмехнулся. «Ты ж домовой, тебе чуром завещано хозяев оберегать, а ты внука хозяина, да еще к тому же с чародейской силой, извести хотел. У него эта сила чародейская вся насквозь непонятная», — со слезами на глазах отозвался домовой, пытаясь оправдаться. «Вроде как, с одной стороны живая, светлая, теплая, а приглядишься, вроде и мертвичья в нем сила есть, серая и холодная. А ночью он на хозяина с хозяйкой колдовать начал. Так ты ж сам говорил, что он их целительствовал», — перебил его банник. «Ну, целительствовал», — хмуро подтвердил домовой, — «и подлечил хозяину ноги с поясницей. Дед, как конь молодой, на работу поскакал. А бабка, вон, раньше сердцем маялась, тепереча тоже здоровая стала. Всех вори у них напрочь вывел. Вот». Банник вскочил на лавку. «Он хозяев излечил, он их потомок прямой, а ты его душить. Не по укладу это, не по заветам. И что теперь?» — сидя, запричитал домовой, не поднимая взгляд. «Что теперь будет-то? А то...» Банник вскочил на лавочку, перегнулся через стол и ловко влепил за трещину собеседнику. «Ты ж, Тришка, лихо одноглазая в дом позвал, дорогу ему открыл». Он снова плюхнулся на лавку, картинно ухватил руками голову. Колпак слетел, обнажая розовую плешь, обрамленную венчиком пегих волос. «Ну, так уж и лихо», — пробормотал Тришка, потирая затылок. «Может и не лихо», — поправился банник, — «но беду точно, тут уж как повезет. Эх, Тришка, Тришка, сколько весен ты здесь уже живешь, а все никак не поумнеешь. То избу ночью поморозишь, то корову напугаешь, что она доиться перестанет, или кота изведешь. Чем кот-то тебе помешал? Тебя ж хозяева честь по чести в дом зазывали, когда избу новую ставили. Ты ж беречь дом должен, а ты хозяина душить. Да кого еще, чародея? Банник возбужденно вскочил, пересел рядом с домовым. Он тебя на веник посадит да и вышвырнет за порог. Вот тогда лихо с бедой точно в дом не придут. И прав будет. Да что ж мне делать-то теперь, дядька Жихарь? Взмолился Тришка. Слушай меня, сосед. Банник придвинулся к домовому вплотную. Я, почитай, под 1000 лет уже здесь живу, хазар да татар еще помню. Прощения тебе просить надо у чародея, повиниться перед ним. В ноги падать не надо, а вот с извинениями подойти надо и задружиться. Потому как сила в нем есть чародейская, не чужой он нам, чай, свояк. Понял? Домовой вздохнул. Понял. Как не понять? Вот, сегодня и задружись. Вечерком к нему в гости зайди, угости чем-нибудь. Домовой почесал затылок. Дык, чем угостить-то? Молоком? Или самогонки у деда слить? Банник засмеялся. Ну, Тришка, ну, ты дал, квасу ему преподнеси. Вон у бабки, знаю, в подполе ядреный есть. Для баньки приготовила, на травах настояла. Домовой вздохнул. Глава 13. Чай-беседа. Беседуйте на здоровье. Антон, услышал я, подходя к калитке. Здорово. Ко мне из-за угла забора вышел мой сосед Леха Длинный. Ну, теперь уж точно, только сосед. Отношение мое к нему изменилось кардинально. Здорово. Чего тебе? Нейтрально поинтересовался я. Он подошел вплотную и сообщил. Зря ты с Санькой вчера вечером на лавочке зажимался. С ней Семен хороводится. Понятно. Ответил я, открыл калитку. Он уже в курсе. Крикнул мне вдогонку Леха. Смотри там, он с головой не дружит. И вообще, он в армию скоро уходит. Я даже не обернулся. Просто вошел во двор, чувствуя, как напряженно смотрит мне в спину сосед. Леха такой моей реакции явно не ожидал, но смолчал. Ну, в курсе этот Семен, ну и в курсе, подумаешь, с этой Аней я встречаться изначально не планировал. Девушка, безусловно, была симпатичная, даже красивая, но мне с ней было почему-то неинтересно. Я вывалил рыбу в ведро с водой, противогазную сумку со смотанной леской и прочими рыболовными снастями причиндалами повесил на гвоздь, зашел в дом. На кухне вкусно пахло блинами. Мамка спит, громким шепотом сообщила бабушка, наливая очередную порцию теста на сковородку. «Не шуми, мой руки, садись за стол, завтракай». А я уже проснулась. В дверях, зевая, показалась маман в пестром халатике. «И тоже хочу завтракать». Она сразу уселась вместе со мной за стол, ухватила с тарелки блинчик, мазнула его в блюдце с вареньем и сунула в рот. «Ммм, вкуснотища! А руки кто мыть будет?» Деланно грозно отозвалась баба Нюша. «Ну, мам!» Озорно законючила маман, глядя на меня. Я прыснул. Вслед за мной засмеялась и баба Нюша. Она выключила газ, сняла сковородку с плиты, ловко швырнула с нее готовый блин на тарелку, мазнула куском самодельного сливочного масла. Сковорода отправилась обратно на плиту. Баба Нюша села рядом за стол. «Как хорошо, что вы приехали!» Бабушка положила себе на тарелку пару блинов, придвинула чашку со сметаной. «Да и мне полегче с утра стало, и дышать легче, и суставы не ноют. Мам, — сказал я на речку ходил, рыбы наловил, в ведро переложил. Может, пожаришь, или на уху, посмотрим». Маман пожала плечами, весело улыбнулась. «Сообразим, ты на речку ходил?» — вдруг спросила баба Нюша. «Один, я пожал плечами». «Ну, да, один. А что такого? Не надо на речку ходить одному», — попросила бабушка. «Почему?» — поинтересовался я. Баба Нюша отмахнулась. «Разные говорят, на той неделе опять мужик утонул, уже третий за этот месяц». Она помолчала и мрачно добавила, «Когда компания идет, никто не тонет, слухи разные ходят». Говорят, водяной разозлился. Я отмахнулся, а маман вдруг сразу изменилась в лице, нахмурилась, посмотрела на меня, взяла меня за руку. «Обещай мне, что не будешь ходить один на речку, слышишь, обещай», и тихо сказала, «Или мы вместе завтра же уедем домой, я тебя здесь тогда не оставлю, обещаю, мам». Я кивнул и сообщил, «Пойду, подремлю, а то сегодня рано встал». Я зашел в терраску, закрыл за собой дверь, повернулся и замер. На кровати сидел давешний лохматый человечек в безрукавке и шляпе-колпаке, тот самый, которого я утром хорошенько приложил кулаком. Человечек сидел, улыбался, держа в одной руке глиняный кувшинчик, в другой – стаканчик, и тоже глиняный, видимо, из одного сервиза. «Слезь с кровати», – буркнул я, – «больше, наверное, для того, чтобы что-то сказать, чтобы не показывать свое удивление. На ней спят, а не сидят. Что надо? Человечек соскочил с кровати на пол и неожиданно поклонился мне в пояс. Виниться я пришел к тебе, Антон. Не думал, что ты хозяев дома врачуешь. Думал, злый день какой. Уж очень сила чародейская в тебе непонятная. То живая, целительская, а то вдруг мертвая. От этой тирады я сам присел на кровати и выдавил. А ты сам кто? Человечек выгнулся, выпятил грудь вперед и гордо сообщил. Я, хранитель дома. Зовут меня Трифон. Живу тут, почитай, под 50 годков. Домовой что ли? Пытаясь скрыть удивление, переспросил я. Ну, да. Радостно откликнулся Трифон. Меня дед твой с кочеров сюда принес. Как он с бабкой поженились, дом этот отстроили, так и поселил здесь. А раньше я на кочерах жил. Каких кочерах? Снова спросил я. Ну, деревня рядом есть кочеры, где Павел Иванович, дед твой раньше жил, разъяснил домовой. Сейчас она Красный Путь прозывается. Ее до войны переименовали. Ага, понял я. Действительно, раньше, еще до войны дед жил в соседней деревне Красный Путь. Деревня была большая, даже правление колхоза там располагалось. Только после войны она вдруг как-то обезлюдила, колхоз переехал в соседнее, более крупное село Коршево, поближе к автотрассе да к железной дороге. Да и в Красный Путь с войны ушедших мужиков едва ли не с четверть вернулись. Сейчас там, как я помнил, всего-то домов 5 осталось, да и в тех одни только старики жили. Кваску хочешь? Домовой налил в стаканчик бурой пахучей пузырящейся жидкости, протянул мне. За дверью простучали каблучки, маман куда-то намылилась. Причем, судя по звуку, в туфлях на каблуке. Не иначе, как в гости кому-нибудь, или в магазин. В деревне магазин служил местом встреч, посиделок, как какой-нибудь клуб. Перед ним местные умельцы даже соорудили стол с лавочками. Домовой поймал мой взгляд, усмехнулся в усы, сообщил. Я ей глаза отвел. Не зайдет. Ни она, ни баба Нюша. Я принял из его рук стаканчик, глотнул ядреный квас. Точно, бабкин. Только она такой настаивала. Поперхнулся. Из глаз выступили слезы. Хорош квасок, продирает носок. Засмеялся домовой, принимая у меня посуду. Наполнил стаканчик и уже сам осушил его. Но не как я, залпом, а маленькими глоточками. Крякнул от удовольствия. А откуда ты узнал, что я чародей? Словно невзначай поинтересовался я. Неужели сразу заметно? Ну, людям, конечно, не видно, степенно ответил домовой. Они не видят, кто чародей, кто колдун, кто оборотень. А вот мы, сразу, не сразу, но различать можем. Вот, к примеру, а у вас тут и оборотни есть, перебил его я. И колдуны? Трифон недовольно хмыкнул на то, что я его оборвал, но сообщил. Оборотень один остался, и не здесь, а в кочерах, но он смирный. Раз в 3 месяца задерет овцу и рад, тем более, что у него у самого этих овец стадо голов 30, для того и держит. А чтоб человека там, ни-ни, его тогда Василий Макарыч сразу по корень. Домовой энергично рубанул ручонкой, словно сабелькой, сверху вниз, показывая, как поступил бы с оборотнем этот самый суровый Василий Макарыч. Он колдун хоть и не такой сильный, но старый, и к людям, он сделал ударение на «я», хорошо относится. Кто? Не понял я. Да Василий Макарыч, нетерпеливо повторил Трифон, немного раздраженный моим недопониманием. Лесником работает, его дом на том конце деревни, он за порядком следит, а вого, понятно. Кивнул я и вроде как ненароком поинтересовался. И много в деревне осталось таких, ну, домовых, как ты. Трифон уселся на табуретку, свесив ножки, уперся ими в перекладину, вздохнул. Немного, еще 3. Да у лесника шишок есть. Шишок, удивился я. Ну и имечко. Помощник его, пояснил домовой. Это не имя. У таких, как он, имен нету. Просто шишок, работник, слуга. Он к дому не привязан. По хозяйству помогает, травы всякие, коренья собирает. Поутру за росой выходит. Василий Макарыч даже зелья ему варить поручает. У каждого колдуна есть слуга. Он снова налил в стаканчик квасу, глотнул. Потом вдруг отставил, виновато посмотрел на меня. Поспешно протянул мне, угощая. «Будешь?» Я отмахнулся. «Хватит, чаю покрепче я бы выпил». Домовой соскочил со стула, рванулся к двери. «Так я сейчас принесу». И скрылся за дверью. Кажется, она даже не отворялась. Я прикусил язык. Произошедшее казалось невозможным, что-то из области фантастики. Но с другой стороны, живое подтверждение случившемуся было вот, на столе, глиняный кувшинчик со стаканчиком. И посуда явно не фабричной заводской работы, а именно ручная, как будто слепленная каким-нибудь местным гончаром. Вон, даже застывшие следы пальцев на стенке остались. Я осторожно взял кувшинчик в руки. Пальцы обожгло буквально ледяным холодом. Я поспешно поставил его обратно. Вздохнул. Нет, все-таки это мне не почудилось. На пороге снова возник Трифон с железной кружкой, над которой дымился пороб горячего чая. Дверь снова осталась закрытой. Он подскочил ко мне, сунул мне в руки кружку. Я взвыл, поспешно поставил ее на стол и замахал рукой. Кружка оказалась огненно-горячей. Ой, домовой виновато присел. Я ж нечаянно. Прости, извини, хозяин. Он ухватил меня за обожженную ладонь, дунул в нее. Я с удивлением обнаружил, что боль исчезла напрочь, и вместе с ней пропала на пальцах и краснота от ожога. Ловко. Я еще раз осмотрел ладонь. Я только могу исправить то, что сам натворил, пожаловался домовой. У тебя врачевать лучше получается. Я уж думал, что хозяйка со своим сердцем до зимы не дотянет. А ты видел, что ли? Спросил я. Что именно я лечил? Конечно. Домовой снова уселся на стул. От тебя сила живая жгутом потоком пошла. Прям на деда с бабкой. Сначала на Анну Федоровну, а потом на Павла Иваныча. Что я, слепой, что ли совсем? Я все вижу. Трифон соскочил со стула, подбежал ко мне, ткнул меня пальцем чуть повыше пупка. Вот здесь у тебя клубок крутится, светлая, живая сила, зеленоватая такая. И вместе с ней в клубке серая мертвая сила, прям глаза жжет, если присматриваться. И все вместе скручено в один шар. Он провел круг на моем животе, больно напирая своим пальцем. Я замер, отодвинул его руку от себя и сказал: «Ладно, хорош мять». Потом я встал, обошел колченогий стул, на котором уселся домовой, глянул в окно и спросил: «Я вчера вечером мимо кладбища проходил. Мне показалось, что там шум какой-то, словно кто-то на волю рвется. Ты не в курсе?» «Разумеется, про свое тогдашнее состояние я не стал говорить. Не хотелось говорить собеседнику ни про испуг, ни про слабость. Сам домовой, честно говоря, производил на меня впечатление достаточно простоватого существа, совершенно бесхитростного». Домовой нахмурился, зачем-то огляделся по сторонам и нехотя сообщил: «Не показалось тебе? Говорили, что в деревню лет 200 назад, а то и больше, забрел упырь. Старый, даже древний, откуда-то с Сибири. Его, конечно, поймали. В деревне здесь тогда сильный ведьмак жил. Он и помог упыря изловить. Кол осиновый ему в сердце забили и похоронили в гробу дубовом вниз лицом». Домовой перевел дух. «Древних упырей надо сжигать в закрытом гробу или в печке, а не хоронить на кладбище. Вот его дух и мечется. Днем-то он не выходит, а ночью по кладбищу шастает, бродит. Правда, за ограду выйти все равно не может. Даже если человек ему встретится на кладбище ночью, ну мало ли пьяный забредет или еще кто, он ему все равно много вреда не причинит. Чуть-чуть силы выпьет и уймется. Он же дух, да и времени прошло много. А пройдет еще лет 100, так он и совсем развеется. Сам собой, информации на меня свалилось очень много. Причем, такой, что все мое прежнее мировоззрение, сформированное на основе материализма и всяких прочих марксистско-ленинских теорий и пионерско-комсомольского воспитания, рушилось напрочь. Разумеется, я продолжил расспрос. Тем более, что домовой вроде и не против пообщаться. А на речке, там водяник хозяйничает. Трифон поморщился. Водяной, плохой он, злой. Слышал, наверное, люди в деревне перестали по одному купаться ходить, боится народ. А вот если днем пастухи овец или коров к реке гонит, то водяной никого не трогает. Говорят, что молоко у коров в воде иногда сцеживает. Так я его сегодня видел, сообщил я, усмехнувшись. На рыбалку утром сходил. Смотрю, под конец, я уже и удочки смотал, какой-то островок по реке против течения плывет, и вроде как глазами зыркает. Домовой уважительно посмотрел на меня, покачал головой. Побоялся он тебя, он тоже силу чародейскую чует, а то бы точно утянул. У нашего водяного сила знаешь, какая? Он человека с сажений с пяти с берега к воде утянуть может. На рыбалку мужики уже с год, наверное, перестали ходить по одному. Внезапно домовой замолчал, прислушался, потом сказал: «Заговорил ты меня, Антон, а у меня с утра дел не в проворот. Подожди», — окликнул я его, протягивая бумажку, которую я утром обнаружил с записью «Научись медитировать». «Не знаешь, что это?» Домовой взял ее у меня, повертел в руках, оглядел со всех сторон, даже понюхал. «Так ты сам ее и написал. Нечто не помнишь, а ты знаешь, как медитировать». Домовой подозрительно посмотрел на меня. Так это, чародеи так к силе своей обращаются. Тебя никто не учил, что ли? Я пожал плечами, отрицательно качнул головой, попросил. Может, ты мне покажешь, а, если можешь. Трифон вздохнул, снова к чему-то прислушался, повертел головой, ответил. Ладно, сейчас я по делам схожу. Крысы тут гнездо в коровнике ведь начали. Вернусь, покажу. Никуда не уходи. Он нахмурился, важно добавил. Один раз покажу, больше не буду. Понял, он вскочил, подбежал к двери и словно просочился в едва заметную щель между косяком и полотном. Я озадаченно вздохнул. Может быть, прояснится наконец, что вокруг происходит. Домовой появился через час. Я уже даже задремал. Он появился прямо передо мной, словно черт из табакерки, скомандовал. Пересаживайся в кресло. Старое кресло стояло в углу. Я послушно пересел, откинулся на спинку. Глаза закрывай, руки на колени, расслабь мышцы, дыши животом по счету. Раз, вдох, два, выдох. Вдох через нос, выдох ртом. Я послушно выполнил команды. Раз, вдох, два, выдох. Раз, два, раз, два. Потом, как мне показалось, он вдруг коснулся моего лба. Наконец-то, сподобился. Дождались. Глава 14. Жизнь и приключения сельского колдуна Василия Макаровича. Лесник Василий Макарович Острожский перебрался в Бахмачевку 3 года назад. До этого он жил лет 20 в такой же неприметной деревушке за Уралом. Колдуны практически не стареют до самой смерти. Вот и Василий Макарович в свои 103 года выглядел максимум на 40 лет. Поэтому он, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания из-за несоответствия возраста и внешнего вида, каждые 20-25 лет переезжал с одного места на другое. Свой дар он, сын крестьянина из Вятской губернии, получил в 15 лет от умирающего мельника. Этот самый мельник, слывший в их деревне нелюдимым, неизвестно по какой причине вдруг стал привечать подростка из многодетной семьи, отец которого уехал на заработки и сгинул. Мельник иногда подкидывал Ваське работу, за которую рассчитывался либо мукой, либо деньгами. В 1892 году в России случился неурожай. В центральных губерниях царил голод. В начале лета Василь пошел опять на поклон к мельнику. Вдруг есть какая-нибудь работа, а если и нет, то попросить хотя бы муки в долг, а потом отработать при случае. Из детей он в семье был старшим. Мать хваталась за любую, пусть даже самую грязную работу. Мельник Федор, глубокий старик, у которого, несмотря на возраст, в густой гриве волос не было ни одного седого волоска, жил на окраине деревни. До самой мельницы, что стояла на реке, было еще с полверсты. Ходили слухи, что Федор знается с нечистой силой, под колесом его мельницы живет водяной, а по ночам моют волосы русалки, распевая тихие песни. Василь обнаружил старика в горнице, лежащем на широкой лавке под маленьким окошком. Парень удивился, мельник лежал на лавке, а не на кровати. При этом он тяжело дышал, с хрипом, бульканьем и присвистыванием. Василь замер на пороге, не решаясь ни поздороваться, ни пройти дальше. Однако мельник открыл глаза и, обнаружив гостя, усмехнулся в нечесанную бороду и с трудом заговорил. «Что встал? Воды дай, кружка вон!» Василь зачерпнул кружкой воду из баклажки, протянул хозяину. Тот усмехнулся, взял, подержал в руке, сделал глоток и сказал. «Долго жить будешь, Васька, мне бы мучиться с фунт, дядя Федор, взаймы, я отработаю, ты ж меня знаешь, совсем дома есть нечего». Мельник то ли закашлялся, то ли засмеялся, утер выступившие на глазах слезы и выговорил. «Все твое теперь, Васька, и мука, и мельница, раз мою силу на себя принял, в комоде вон возьми, котомка там для тебя приготовлена, слышишь?» Василь быстро закивал головой. «Забери», — повторил мельник, — «там книга, деньги». «Шишок придет, все расскажет». Он протянул руку к комоду, показывая вниз, на дверцы. «Забери и уходи», — выдохнул он. «Из деревни тоже уезжай. Чем быстрее, тем лучше». Мельник закрыл глаза, вытянулся и замер. Умер. Василий испуганно бросился было прочь, но, вспомнив предсмертные слова, вернулся, раскрыл дверцы резного деревянного комода, ухватил котомку. На столе лежал большой каравай ржаного хлеба. Парень вздохнул, ухватил и его, сунул за пазуху и выбежал прочь. Придя домой, он выложил на стол ковригу мельниковского хлеба, вытряхнул из котомки остальное и испуганно огляделся по сторонам. Убедиться, что рядом никого, только он один. На стол вместе с книгой выпали мешочек с монетами, толстенная пачка разноименных купюр и большой кованый нож. Василий осторожно взял его в руки. Нож оказался неожиданно тяжелым, Деревянная рукоять обмотана тонким кожаным шнуром. Василь, едва касаясь, тронул лезвие пальцем, пробуя остроту. Разумеется, он тут же порезался. Парень отдернул палец и сунул его в рот. Капелька крови, оставшаяся на лезвии, вдруг зашипела, словно вода на раскаленной сковороде, и впиталась в сталь ножа. Василь удивленно открыл рот. Такого он даже представить себе не мог. На улице послышались голоса. Василь поспешно сгреб нож, книгу и деньги в котомку. Впрочем, едва не порвав, он на ощупь вытащил из пачки одну купюру, 10 рублей, и выложил ее на стол. Котомку успел опустить под лавку, пихнув ее ногой как можно дальше. В дом вошли мать с его сестрами. Мать устало опустилась на табурет возле двери, прикрыв глаза, положив натруженные руки на колени. А сестры, 10-летняя Нюша и 6-летняя Фенечка, подскочили к столу. «Василек!» – радостно закричала старшая. Василек хлебушка принес. Она ухватила каравай, откусила, протянула младшей. Мать открыла глаза, изумленно посмотрела на сына. «Откуда?» – Василь пожал плечами. «Дядя Федор одолжил. Сказал, мол, потом отработаешь». Он показал матери красненькую бумажку. «И вот еще, не говорите никому, ясно?» И пояснила. «Лавочник взаймы в деревне уже никому не дает, только если в залог. У твоего дяди Федора тоже муки взаймы не допросишься, так что лучше молчи». Она повернулась к дочерям. «И вы, чтоб никому-никому, а в раз то языки вырвут». Мать забрала у него десятку, сообщила. «Я в лавку». Сообщить о смерти мельника Василь не успел. Сразу после ухода матери его вдруг сразу же скрутила жесточайшая лихорадка, и он неделю провалялся в беспамятстве. Очнувшись, парень обнаружил у своей кровати сестренку Нюшу, которая сразу же убежала на кухню с криком «Мама! Мама!». Василек очухался. Пришла мать, нагнулась к нему, обняла. «Очнулся, сынок?» Она заплакала. Уже вечером, за ужином, мать рассказала, что той же ночью и дом мельника, и мельница вдруг загорелись, словно кто-то поджег, а собравшиеся со всей деревни крестьяне так и не смогли затушить пожар. Голод они, конечно, пережили. Через месяц, пометуя наказ мельника, Василь настоял на переезде в город, в Вятку. Да и Шишок, заявившийся сразу после болезни, напомнил об этом. Слуга колдуна выбрал момент, когда рядом никого не было, ни матери, ни сестер. «Здравствуй, молодой хозяин!» Василь подпрыгнул от неожиданности. «Я, Шишок, слуга твой». Мать неожиданно легко согласилась переехать в Вятку. Оказалось, что там живут ее сестра с мужем, и на первых порах можно было остановиться у нее, да и соседи в деревне стали на них поглядывать косо, памятуя про добрососедские отношения умершего мельника и Василя. Позже мать рассказала сыну, что к ней уже несколько раз подходил староста и предлагал уехать из деревни по-хорошему. Дом они продали быстро, благо срублен он был добротно. Все-таки отец у них был знатным плотником, да и мать цену не заламывала. И уже в конце августа 1892 года их семья перебралась в центр Вятской губернии. Неделю они гостили у сестры, муж которой работал приказчиком в большом магазине скобяных товаров. Потом удалось удачно снять двухкомнатную квартиру в доходном доме, причем недалеко от реального училища, куда определили Василия. Разумеется, не снять квартиру, не поступить в училище не удалось бы, если бы Василий не распотрошил кубышку мельника. Потихоньку он пересчитал деньги. Их оказалось неожиданно много, почти 14 тысяч рублей. Матери он отдал 3 тысячи, разумеется, сообщив, откуда это богатство. Мать поохала, поохала, но деньги взяла. На всякий случай Василий остальное благоразумно спрятал. Шишок не появлялся почти 2 года, хотя и Василий иногда вслух и просил его, и приказывал. Тогда, на самой первой встрече, он пробубнил, что появится в следующий раз не раньше, чем молодой хозяин прочтет книгу, доставшуюся в наследство от мельника. Дескать, так заведено, и так приказал старый хозяин. Добрая половина этой книги оказалась своеобразным наставлением, учебным пособием для так называемого начинающего колдуна, описанием окружающего мира. Оказалось, что кроме колдунов, среди людей есть и ведьмаки, и знахари, а также ведьмы, ворожеи и травницы. А кроме того, вокруг существует всякая нечисть вроде домовых, банников, водяников, русалок, леших, кикимор и прочих. А еще нежить, вроде всяких упырей, вурдалаков, привидений, духов. Читая первую часть, он обнаружил, что книга написана в виде дневников, и, кроме мельника Федора, ее писали и его предшественники. Причем, предшественник мельника писал классическим каллиграфическим почерком, а каракули Федор Василий разбирал с большим трудом. После лихорадки, приключившейся со мной сразу по кончине кузнеца Захария Хитрована, явился мне чертяка Шишок, сказал, что колдовской дар Захарий мне передал, принес мне книгу и нож колдунский, кованный кузнецом самолично и заклятиями в крови молодого козленка укрепленный, а еще раз сказал Шишок, что книгу я должен выучить, только тогда он явится снова и служить мне будет, а книгу учит каждый начинающий колдун, потому как не берут колдуны учеников себе в услужение, была первая запись Федора, датированная 1765 годом. Получается, что колдун прожил около 150 лет. Василий закрыл книгу. Еще одним открытием для него стал факт, что и колдовская книга, и нож, и даже котомка оказались невидимы для всех, кроме него. Обнаружил он это случайно, как-то оставив книгу на обеденном столе. За стол села Нюша. В ту пору ей шел 12-краткий год. Ее увлечением стало чтение. Она не пропускала ни одну книгу, которые попадали ей в руки. Перелистала все учебники Василия, которые ему выдали в училище, а тут сидела совершенно спокойно, не обращая внимания на толстую, альбомного формата, книгу в красивом кожаном переплете и медными уголками. Он даже проверил свою догадку потом, попросил сестренку подать ему этот фолиант, и с некоторым удивлением отметил непонимание его просьбы с ее стороны, ведь для нее никакой книги на столе не было. Через год мать неожиданно для Василия и его сестер вышла замуж. Ее новый избранник, Петр Петрович Рокотов, работал фельдшером в местной больнице, куда мать устроилась санитаркой после переезда, и был младше ее на 8 лет. После венчания и регистрации брака в метрической книге «Молодожены», жених тоже оказался вдовцом. События отпраздновали в ресторане, куда пригласили лишь самых близких. Мать пригласила свою сестру с мужем. Петр пригласил приятеля, который пришел тоже с женой. Василий с сестрами в число приглашенных в ресторацию не попал. Разумеется, Петр сразу стал жить у них. С первого же дня он потребовал, чтобы и Василий, и его сестры звали его папой. Василий огрызнулся и сразу получил от новоявленного папаши за трещину. Нюша и Феня смолчали. Впрочем, Петр особо воспитательной работой не занимался, лишь иногда, от силы раз в месяц, больше изображал, чем пытался проверить, как учится его пасынок. Кто проговорился, мать или сестры, что деньги на съем квартиры и переезд раздобыл он, Василий так и не понял. Но однажды отчим, выждав момент, когда дома никого, кроме них, не было, усадил его перед собой за стол и грозно поинтересовался: «Сколько у тебя еще есть денег?» Василий пожал плечами: «Нисколько нет, откуда у меня деньги?» Петр пытался выглядеть авторитетно, упирая на свое старшинство, но ростом и статью уже уступал пасынку. «Не ври мне!» Он хлопнул ладонью по столу. «Немедленно неси сюда все, что у тебя осталось. Нет у меня ничего!» Уперся Василий. Петр размахнулся и отвесил ему за трещину. Парень легко перехватил его руку, рванул на себя. Не ожидавший такого, Петр упал лицом об стол, чувствительно приложившись носом, взвыл. Василий отпрянул. Разумеется, вечером Петр рассказал жене, как его якобы избил ее сын. Разразился скандал. Мать наорала на него, надавала пощечин, пригрозив, что выгонит его на улицу. Схватив форменную тужурку и фуражку, парень выскочил из дома. Сначала у него охватила идея немедленного отъезда куда-нибудь подальше, благо средства для этого были, деньги он хранил не дома. Ночная прохлада его немного успокоила. Погуляв часок по улицам, он зашел домой к своему приятелю-однокласснику Мишке, с которым в училище сидел за одной партой. Сонный Мишка встретил его в прихожей, сразу позвал в дом, усадив на кухне за стол. Сразу налил горячего чаю, придвинул к другу банку с сахаром и вазочку с печеньем. «У тебя можно переночевать?» Сразу поинтересовался Василий и пояснил. С отчимом поругался. «Можно», — ответил за приятеля его отец, стоявший в дверях. «Но утром домой». «Понял», — Василий кивнул головой. На следующий день, к его удивлению, и мать, и отчим вели себя так, как будто ничего не произошло. Только Нюша вечером шепотом рассказала, что после его ухода она вместе с Феней устроили скандал и пригрозили уйти из дома вместе с братом. Растроганный Василий крепко обнял сестер. Через 2 года Василий, закончив училище, уехал на Дальний Восток под предлогом поступления в мореходное училище. До своего отъезда он положил в банк по 5000 на счета каждой сестре, и Нюше, и Фене. Условием получения вклада было достижение совершеннолетия или замужества. «Ваше приданое», — пояснил он им. Одной из причин отъезда послужил также визит Шишка. Василий закончил изучение дневниковых записей и перешел к рецептам изготовления колдовских зелий и структуре заклинаний. Причем начал он с зелья кладоискателя, благо рецепт оказался несложный, а нужные ингредиенты оказались в наличии в обыкновенной аптекарской лавке. Когда уже настойка была практически готова, спиртовка погашена, раствор в керамической чаше на подставке выставлен на подоконник для охлаждения, сзади раздался невозмутимый голос. В городе это зелье применять не рекомендуется. Василий чуть не подскочил от неожиданности, развернулся. Ты, ага, я, Шишок подошел к окну, принюхался к запаху от чаши. Все правильно все сделал, только это в поле, в лесу сгодится. В городе каждый грош в каждом кармане тебе отзываться станет. А для злата серебра и камней драгоценных, ежели их здесь искать надо, другой взвар варить надоть, и другое заклинание строить. Шишок уселся на лавку, посмотрел на Василия. Время пришло, хозяин, выбирать тебе надо, человеческой жизнью жить дальше или колдовской. Это почему же вдруг, не понял парень. Тебе дальше учиться надо, смешно пожал плечами Шишок, колдовскому ремеслу. А в городе какая учеба, вот ты зелье сварил, пытать клад пойдешь, на улицу выйдешь, так к тебе все гроши липнуть начнут, со всех людей, которые рядом. А учение, Шишок нравоучительно поднял палец вверх, оно сосредоточение требует. Старый-то хозяин Федор, вон, почти десяток годков один в лесу жил, там и травы всякие, и никто не мешает. Только потом к людям вышел, мельницу построил, а до него Захарий до 40 лет один жил. Конечно же, до Владивостока Василий не доехал. Едва поезд миновал Омск, парень вышел на первой же остановке. Пока лесник завтракал, хлебая деревянной ложкой густую наваристую ушицу, Шишок делился новостями. Сам слуга по своему внешнему облику напоминал Чебурашку из мультфильма, только без ушей локаторов и с маленькими, едва заметными рожками. «Сегодня ночью на кладбище опять упырь бузил», — сообщил он. «Об ограду бился, молодежь пугал». Лесник вздохнул, буркнул. «Батюшку надо звать, это по его части». Шишок согласно кивнул головой, а лесник поморщился. Ближайший храм находился в Каршево и относился к традиционной русской православной церкви. В Бахмачеевке же издавна жили старообрядцы, и, соответственно, кладбище было старообрядческим. Да и вопрос насчет беспокойного духа был весьма скользким. Поверит ли местный батюшка в разбушевавшееся привидение, или покрутит пальцем у виска? Лесник хмыкнул. «Солью заговоренной могилу засыпем». «Так-то оно так», — согласился Шишок. «Только вот до первого дождя. Там соль смоет, и опять упырь хулиганить начнет. Ну, если начнет, опять засыпем». Со злостью махнул рукой Василий Макарыч. «Соли у нас хватает. Водяника приструнить бы надобно, хозяин», — продолжал бубнить Шишок. «Совсем распоясался. Народ на речку боится ходить». Лесник протянул руку к хлебнице, взял толстый ломоть ржаного, откусил, заел ушицей. «Приструним», — буркнул он, соглашаясь. «Сколько народу он уже к рукам успел прибрать с русальной недели? Троих? Вот сегодня и приструним. Вместо объезда кордона». Шишок снова кивнул, соглашаясь с хозяином. «К Старыгиным дочка с сыном погостить приехали», — сообщил Шишок. «Сына домовой не взлюбил. Ходят слухи. Чуть не придушил ведь». «Ну, не придушил же», — лесник посмотрел на Шишка. «В том-то и дело, хозяин», — сообщил слуга. «Не придушил, а потом друзьями разлюбезными стали. С утра в избе сидят, беседы беседуют как друзья закадычные. Да еще Тришка чары навел, чтоб не мешали им, стало быть». «Ой, неспроста это, хозяин». Лесник отодвинул пустую чашку, посмотрел на слугу. «Домовой с человеком беседуют, а ты этого старогинского отпрыска видел? Может, он тоже из колдунов, или травник?» «А?» Шишок пожал плечами. «Вообще такого никогда не было, чтобы домовой с человеком разговаривал. Не дано человеку видеть соседа, ни домовых, ни банников. А тут, беседуют. Неспроста это. Ладно». Василий Макарович махнул рукой. «Потом посмотрим. Собирайся, поедем на кордон». «Запрягать?» Шишок с готовностью соскочил с табурета на пол. «Нет», — отмахнулся лесник. «На машине поедем». Шишок поморщился. Технику он не любил. «Где водяник сейчас?» «В грязном омуте», — ответил Шишок. «Где ж ему еще днем-то быть?» Грязный омут считался самым глубоким местом на реке. Свое название он получил от того, что берега вокруг были топкими, болотистыми и не просыхали даже в разгар лета. Из-за этого к реке здесь можно было пройти с трудом, да и то не всегда, а уж на машине, тем более не проехать, если, конечно, не знать дороги. Лесник был единственным в деревне, кто знал эту дорогу, больше похожую на гать. Он загрузил в старенький казенный видавший виды УАЗик камазовский аккумулятор, пластмассовый ящик, из которого торчали 4 провода, достал из сейфа ружье двустволку, вставил в карманы патронташа несколько патронов, помеченных белой краской, Шишок ехидно хмыкнул. Меченые патроны колдун снаряжал крупной заговоренной солью с добавлением дурман травы, обулся в рыбацкие сапоги. «Поехали!» Шишок послушно запрыгнул в салон, размещаясь сзади. Они проехали чуть-чуть по деревне, остановились возле дома, во дворе которого копошился большой выводок цыплят. Лесник вышел, подошел к калитке и, не открывая ее, крикнул: «Клавдия Борисовна, ау!» На порог вышла пожилая тетка в косынке и цветастом халате, приветственно махнула рукой, улыбнулась. «Здоров, Василий Макарыч, и тебе не хворать, Клавдия Борисовна!» Отозвался лесник и попросил: «Продай мне куренка одного». «А на что он тебе, Макарыч? Куда это ты собрался-то?» «Приманку надо, капканы ставить буду», — ответил лесник, на ходу выдумывая причину. «Тут опять в лесу у лис бешенство. Сказали, проверять надо». «А», — кивнула тетка. «Понятно». Она поймала ему цыпленка, передала через забор. «Хватит одного-то?» «Хватит». Василий Макарыч достал из кармана брюк несколько монет и протянул ей, но тетка отмахнулась. «Ладно тебе, сосед, спасибо». Лесник сунул живого цыпленка в матерчатую самодельную сумку, сел в машину. Через 10 минут он уже подъехал к грязному омуту, выгрузил на берег аккумулятор с ящиком, провода, самодельную электрическую удочку, отобранную у какого-то браконьера пару лет назад, предварительно постелив на землю кусок брезента, достал ружье, обычную двухстволку горизонталку ИШ-43, зарядив оба ствола патронами с заговоренной солью, вытащил из сумки цыпленка, привязав его длинной бечевкой за ногу. Шишок вытащил из машины якорь-кошку на длинной веревке, встал рядом. Лесник размотал электрические провода, два подсоединил концами на клеммы аккумулятора и клеммы ящика, два других провода, концами к клеммам ящика, свободные концы опустив в воду у берега на расстоянии около 1,5 метров. «Ну, что, начнем?» Колдун повернулся к Шишку. «Значит так, по моей команде включаешь тумблер на ящике, и по моей другой команде выключаешь. Понял? Ох, хитер ты, хозяин», — отметил Шишок. «Ох, и хитер, понял?» — переспросил лесник. «Да, понял, понял». Василий Макарович бросил привязанного цыпленка в воду. Тот забарахтался, затрепыхал крылышками. Лесник потянул его на себя, вытащил на берег, подождал немного, снова забросил. Еще раз, на третий или четвертый раз посреди реки, где течения практически не было, вспух и лопнул пузырь воздуха. Потом всплыл островок водорослей. Василий Макарович бросил цыпленка поближе к водорослям. Полудохлый цыплок уже достаточно нахлебался воды и практически не дергался. Островок же стал подплывать к приманке, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Лесник тянул птенца на себя. Водоросли подплыли уже к самому берегу. «Давай!» — крикнул колдун, выдергивая веревку с приманкой на берег. Он подхватил ружье, прицелился. Шишок тем временем щелкнул тумблером. После разряда водяник, напоминавший громадную изумрудно-зеленую жабу только с хвостом, словно выпрыгнул из воды и распластался на поверхности, раскинув руки, ноги, хвост в разные стороны. Водоросли слетели с широкой лысой головы, обнажив выпученные глаза, зубастый рот и длинные усы. Лесник тут же выстрелил по нему из обеих стволов. «Вырубай!» Шишок еще раз щелкнул тумблером, выключая ток. Колдун бросил ружье, подхватил тройные острые крючья кошку, швырнул его, пытаясь зацепить водяного. Кошка воткнулась в тушу позади приплюснутой головы с первого раза. Лесник потянул веревку на себя, вытаскивая существо на берег. Водяной не трепыхался. Несмотря на сравнительно малые размеры, он был не больше метра длиной. Тащить его оказалось на удивление тяжело. «Тащи, тащи его, хозяин!» — закричал Шишок. «Русалки плывут». В воде вокруг туши закружились белесые тени. Тащить оглушенного духа существо стало тяжелее. Лесник поднатужился, рванул, выдергивая водяника на берег. На берегу водяной вдруг очнулся, забился перепончатыми лапами, стал извиваться, словно пойманная рыба, попытался перевернуться, скатиться обратно в воду, где он легко бы сменил ипостаси стать неуязвимым. Шишок сунул леснику в руки ружье, зарядил. «Стреляй, хозяин!» Лесник еще раз выстрелил из обеих стволов в упор. Водяник дернулся, даже, кажется, подскочил и затих. Василий Макарович протащил его еще на несколько метров, вытянул на твердую сухую землю и с облегчением вздохнул-выдохнул. «Тащи соль!» Шишок сунул ему в руки пачку заговоренной каменной, крупного помола соли. Накануне для усиления эффекта Василий Макарович влил в эту соль немного, всего несколько капель, святой воды из церкви. Этого хватило. Лесник сыпанул ее прямо на середину серой осклизлой туши полурыбы-полуящерицы. Водяник снова очнулся, закрутился, размахивая ручками-ножками. Короткий, но узкий, как у сама, хвост ударил по траве. На теле, куда попала заговоренная соль, завился голубоватый дымок. Соль разъедала шкуру существа духа до дыр, тело расползалось слизью прямо на глазах. Лесник щедро обсыпал голову, конечности. Водяник заверещал, зашипел и, наконец, замер. Из-за широкого рта выпал длинный, раздвоенный черный язык. «Все что ли?» Василий Макарович поднял ружье, зарядил еще, выстрелил в голову. Водяник не дернулся. Туша вдруг окончательно потеряла очертания, растекаясь слизью, как медуза на песке. «Вот теперь все, готов!» Колдун устало присел на аккумулятор. Шишок без команды принялся собираться. Сначала вытащил и отсоединил провода, потом упаковал ружье-двустволку в чехол, сунул ее в машину. Рядом ковылял очухавшийся цыпленок. «Его тоже забери, к лавке отдадим», — сказал лесник. «Заберу», — буркнул Шишок. «Не оставлять же петушка здесь». Договориться или помириться с водяным было практически невозможно. На майские праздники как раз накануне русальной недели два местных тракториста, которых в деревне все немудрено прозывали братья-алкоголики, Гришка и Лешка, употребили пол-литрушку самогона, которую приобрели у бабки Матрены. На вторую, чтоб догнаться двум здоровым мужикам, денег, увы, не наскребли, а бабка Матрена товар в кредит категорически не отпускала. Кому из них пришла в голову идея наловить рыбы и сменять ее у бабки на живительную влагу, сказать трудно. Однако Гришка вдруг вспомнил, что у него в сарае завалялась пара гранат-лимонок, и братья-алкоголики выдвинулись к грязному омуту, где рыба почему-то всегда была крупнее. Обе гранаты опустились на дно аккурат возле норы водяника. Взрывы разметали хоровод русалок и оглушили самого водяного хозяина. Разъяренный водяник опрокинул лодку с незадачливыми рыболовами и за считанные секунды утянул на дно Гришку, собиравшего сачком с лодки всплывшую рыбу. Мгновенно протрезвевший Лешка успел сажонками доплыть до мелководья, выбрался на берег и побежал за помощью в деревню. Водолазы, прибывшие из областного центра на следующий день, Гришкино тело так и не нашли. Второй жертвой водяного стал дед Пахом, любивший посидеть с удочкой на утренней зорьке. Его труп, зацепившийся за корягу у брода, после полудня обнаружил тракторист Семен. Третьим водяной утащил этого самого тракториста Семена буквально на следующий же день, когда тот переезжал вброд на тракторе. Трактор угодил колесом в непонятно, как возникшую вдруг в русле реки яму, и перевернулся. По деревне поползли сплетни, один страшнее другого. Кто-то, в основном, молодежь, над ними смеялся, а кто-то верил.